Мои родители не были по-настоящему женаты, я имею в виду, они не позаботились узаконить свои отношения в какой-либо церкви. Меня этот факт совершенно не смущает. Они считали себя женатыми и не видели особого смысла объявлять об этом какому-либо правительству или Богу. Я уважаю это. По правде говоря, они выглядели куда более преданными и любящими супругами, чем те многие официально женатые пары, которые мне встречались с тех пор. Нашим покровителем был барон Грейфеллоу. Его имя открывало многие двери, обычно закрытые для Эдема Руэ. В благодарность мы носили его цвета, серый и зеленый, и способствовали укреплению славы Грейфеллоу во всех краях, до которых добирались. Раз в год мы проводили два оборота в замке патрона, развлекая его самого с домочадцами. Это было счастливое детство — расти посреди вечной ярмарки. Во время долгих переездов между городами отец читал мне классические монологи. Декламировал он в основном по памяти, и его голос раскатывался по дороге на четверть километра. Я помню и чтение вместе, где я вступал на вторых ролях. Отец поощрял меня произносить особенно удачные отрывки самому, и я научился ценить хорошо сказанное слово. С матерью мы вместе сочиняли песни. В остальное время мои родители разыгрывали романтические диалоги, а я повторял за ними по книгам. Иногда мне это казалось чем-то вроде игры. Плохо же я понимал, как ловко меня учили. Я рос любознательным ребенком, скорым на вопросы и всегда готовым учиться. Поскольку моими учителями были акробаты и актеры, мне никогда не приходилось бояться уроков, как большинству детей. Дороги в те дни были хороши, но осторожные люди все равно ради пущей безопасности путешествовали вместе с нашей труппой. Они пополняли и расширяли мое образование. Эклектическим рассуждением о законе содружества я научился у странствующего адвоката, слишком пьяного или самодовольного, чтобы замечать, что читает лекции восьмилетнему мальчишке. Я выучился понимать лес у охотника по имени Лаклис, который путешествовал с нами почти целый сезон. Я изучил омерзительную закулисную кухню королевского двора в Мадеге с помощью куртизанки. Мой отец всегда говорил: называй щуку щукой, а лопату лопатой, но шлюху всегда зови леди. Их жизнь нелегка, а вежливость никому еще не вредила. Гетера едва уловимо пахла корицей, и в мои 9 лет казалась мне необычайно привлекательной, хотя я еще и не догадывался, почему. Она учила меня никогда не делать втайне того, о чем я бы не захотел говорить публично, и предостерегала от разговоров во сне. А затем появился Абенти, мой первый настоящий учитель. Он научил меня большему, чем все остальные вместе взятые. Если бы не он, я бы никогда не стал тем, кем стал. Не держите на него зла, он хотел как лучше. «Вам придется проехать дальше», — сказал мэр. «Разбейте лагерь за городом, и никто вас не потревожит, если вы не затеете драку или не сбежите с чем-нибудь вам не принадлежащим». Он адресовал моему отцу многозначительный взгляд. «А на завтра продолжайте свой веселый путь. Никаких представлений. От них больше беды, чем пользы». «Но у нас есть лицензия», — возразил мой отец, доставая из внутреннего кармана куртки сложенный лист пергамента. «Мы просто обязаны давать представление». Мэр отрицательно затряс головой и даже не шевельнулся, чтобы взглянуть на наше уведомление о покровительстве. «Народ от этого буянит», — заявил он. «В прошлый раз во время пьесы разразился жуткий скандал